Самоходные аппараты, управляемые с Земли. Луноход 1 и 2, предназначенные для проведения комплексных научных исследований при длительной работе на лунной поверхности, доставлялись с помощью АЭС Луна 17 и 21. Луноходы размещались на посадочной ступени и крепились днищами к четырем вертикальным стойкам через специальные пироузлы. На посадочной ступени устанавливались также трапы для схода передвижной лаборатории на лунную поверхность. Во время полета АЭС трапы находились в сложенном состоянии, а после посадки раскрывались под действием специальных пружин. Аппараты «Луноход», общая масса около 800 кг, состояли из двух основных частей – приборного отсека и самоходного шасси. Приборный отсек предназначался для размещения научной аппаратуры и устройств, которые необходимо было предохранять от воздействия условий открытого космоса. Верхняя часть корпуса приборного отсека использовалась как радиатор в системе терморегулирования и закрывалась крышкой. На время лунной ночи крышка закрывалась и предохраняла отсек от излишней потери тепла. Лунным же днем была открыта, способствуя сбросу избыточного тепла в пространство. На внутренней поверхности крышки размещались элементы солнечной батареи. Крышка могла устанавливаться под различными углами и обеспечивать оптимальное освещение солнечной батареи в процессе работы самоходного аппарата. Необходимый тепловой режим оборудования поддерживался как пассивными, так и активными методами. В качестве теплозащиты использовалась экранно-вакуумная изоляция на наружной поверхности приборного отсека. Пассивный метод. Активная теплозащита осуществлялась регулированием температуры газа, циркулирующего внутри отсека. При помощи вентилятора и специальной заслонки газ направлялся в горячий или холодный контуры системы терморегулирования. Использовался и локальный обдув некоторых приборов с помощью отдельных каналов подвода газа. Горячий контур включал в себя блок обогрева, размещенный сзади лунохода, вне приборного отсека. Тепло в блоке вырабатывалось в процессе распада радиоактивного изотопа. Приборный отсек устанавливался на восьмиколесном шасси, обладавшем высокой проходимостью при относительно малой массе и энергопотреблении. Колеса лунохода имели независимую подвеску. В каждое колесо был вмонтирован электромеханический привод, поэтому каждое из них являлось ведущим. Упругими элементами здесь были торсионы. Крепление колес обеспечивало преодоление уступов высотой 400 мм без удара об опоры. Привод колеса состоял из электродвигателя постоянного тока, щетки которого были изготовлены из специального материала, предназначенного для работы в вакууме, а также редуктора и механического тормоза с электромагнитным управлением. Выходной вал трансмиссии имел локальное ослабление сечения, для того, чтобы он смог разрушиться подрывом пироустройства по команде с Земли, в случае его заклинивания. При этом данное колесо становилось ведомым и не мешало движению. Конструкция шасси допускала одновременную разблокировку 5 из 8 колес без потери подвижности лунохода. Управление самоходным аппаратом велось по командам с Земли, экипажем, состоящим из командира, водителя, штурмана, бортинженера и оператора остронаправленной антенны. В качестве информации, необходимой для управления, использовались телевизионное изображение местности перед луноходом, телеметрические данные бортовых гироскопов и датчиков пройденного пути, сведения о состоянии бортовых систем, крене и дифференте самоходного аппарата, токе двигателей колес и так далее. Командир экипажа осуществлял общее руководство работой и принимал окончательное решение на основании информации, поступающей от штурмана, борт-инженера и водителя. Водитель непосредственно управлял луноходом, а штурман выполнял навигационные расчеты, выдавал рекомендации о направлении движения, отвечал за контроль пройденного пути –